Я не в гостях у вас, друзья. Я приехал домой. В 1974 году я здесь принимал крещение в Луганской церкви. Анатолия Никитовича не было, он в вузах был. Василия Андреевича Голуба, пресвитера, тоже не было, он тоже был в вузах. И мы молодые, несколько нас человек, принимали крещение. Некоторые еще здесь, в церкви, кто-то уехал, вот как я. Вот. И нам поручили служение проповедовать, тоже в 17 лет. Вот с того времени я еще не перестал проповедовать. И просто мое служение здесь продолжается после определенного перерыва. Вот, я приехал домой. Всегда на родине чувствуешь себя как дома. Знаете, друзья, когда встречаешься с молодежью, уже дети, такие же, как вы, чуть старше, чуть младше, ну, молодежь, уже мы проходим, как бы, вот этот период, который и я прошел, когда был молодым. Вот вспоминаю свою молодость, вижу себя в детях. Ну и думаю, о чем беседовать с молодежью. Хотя мне это очень близко, служение. Вот когда я здесь был в Луганске, вот 18 лет руководителем молодежи, ну, переехал потом туда, в Молдавию, в Приднестровье, и вот сейчас мне скоро 50 лет, меня снова руководителем молодежи избрали, вот, ну, как говорят, повысили в должности. Ну, я люблю молодежь, люблю заботиться о них, всегда хочется для них что-то хорошее сделать, чтобы приобрести их для Бога, показать добрый пример, как нужно служить Богу. И тема-то сегодня, да, о служении Богу, о посвящении себя Богу. Кто это сделал в юности своей, тот никогда об этом не пожалеет. Кто это по-настоящему сделал? Я очень жалею, что я раньше это не сделал. Я думаю, почему я не принял крещение в 16 лет, в 15 лет? Я все думал, я еще успею, я такой молодой, там, кто там на меня посмотрит, кто там меня слушать будет. Вот, знаете, друзья, слушали, уж что я говорил, не все, что надо и не все правильно, но все равно слушали, вот, терпеливые такие были. Помню, в Роскошное приехал я на собрание, в среду это было, ну, среди недели туда трудно добираться, вечером. Ну, человек 20-25 собралось, вот, и я один брат между сестрами, и больше никого, ни одного брата, вот, и я сижу, сестры говорят, ну что, брат Вася, начинай, ну, начинаю, ну, а теперь проповедуй, ну, попроповедовал я, ну, спели, ну, что дальше, давай, говорит, еще раз проповедуй, как еще раз, я одну там еле сказал. Не, еще раз, ты ж брат. И вот я понял, что, идя на собрание, я должен иметь две темы проповеди, два конспекта. И я так и старался впредь делать. Больше, конечно, я не проповедовал два раза в собрании, хотя сейчас приходится тоже проповедовать два раза в день, и утром, и вечером. Но еще тогда я понял, что, оказывается, нужно готовиться к служению. Вот, и это настолько я серьезно для себя воспринял. Надо изучать Библию, изучать Писание и готовиться к проповеди. Нашими учителями были бабушки, были сестры. В то время, когда мы здесь были молодежью, проповедовали сестры. Братья сидели в вузах. Вот уже отошедшая вечность, Мария Ивановна, вот бабушка брата Пети Будкова, тетя, да, очень хорошая сестра. Мы когда слушали ее, мы рот открывали. Так это нам было приятно слышать проповедь, как она умеет так проповедовать. А когда она молилась, ой, мы были на седьмом небе. Вот бы нам научиться так молиться, так вот приятно было. Ну, слушать, как она обращается к Богу, какими словами. Друзья, вот вы воспитываетесь, конечно, в другое время. И сегодня братьев молодых очень много. И если бы я спросил, а сколько среди вас проповедников, вот хотя бы в поместной церкви, Много ли? К сожалению, не так много. К сожалению. А могло бы быть больше, а членов церкви больше. Почему так? Вы ответьте себе на этот вопрос, почему вы не подвязаетесь в служении. Не все так сразу получится, как и у нас, но нас учили. Не в библейских школах, а вот здесь. Жизнь учила, бабушки, дедушки учили. Степан Иванович учил, уже покойный дедушка. Мы ему задавали самые такие, ну, простые вопросы, то, что мы не знали. Друзья, я хочу, знаете, о чем побеседовать с молодежью сегодня? Ну, наверное, вы догадываетесь, о чем чаще всего родители говорят с детьми. На какую тему, дети? На какую? Ну, громче только. Я уже слышу, кто-то отвечает. Догадываетесь, да? На какую тему? О послушании, да? Правильно. О послушании. Вот об этом я тоже хочу с вами побеседовать. Как вы думаете, вы вот стали самостоятельными, взрослыми, паспорта получили, кто-то загранпаспорт получил, кому-то уже за 20. Для вас эта тема насущная, послушание, или вы уже повзрослели? Вы уже, как говорится, мы не просто, это мы. А в мы это значит я. А если я, это значительно, это много, это весомо. Это же я, а значит, со мной должны считаться, значит, ко мне тоже должны прислушиваться. Ну, и я что-то значу. Нет, конечно, я не могу быть нулем. Я всегда что-то значу и для других, и в родительском доме. Но, друзья, если мы не научимся с юности покорности и послушанию, и не поймем, что от этого будет зависеть вся наша дальнейшая жизнь, благословение Господне в личной жизни духовной, в церкви, в служении и в семье. Вот все стоит на этом фундаменте, на нашем послушании Богу. Послушание, оно такое же отношение имеет и ко мне сегодня, как и к вам. Да, и мне тоже иногда надо своих детей слушать, а иногда и жену надо слушать. Вообще, братья, жен надо слушать или нет? Как вы считаете? А, братья, вы жениться собираетесь? Жен надо слушать? Брат Павел что-то хочет сказать, он опыт имеет. Это наш земляк. Что ты там сказал? Громче. А, я тоже сюда слышал. Пожалуйста, что ты сказал из опыта своей жизни семейной? Жену надо слушать? Ты слушаешь ее? Слушаешь, да? Знаете, на одном браке я жениха спрашиваю, ну, брат сочитывающий, говорил ему, надо, это, жене, надо покоряться мужу, все, а я его спрашиваю, Витя, а ты свою жену будешь слушать? Ну, тут обратное говорили, а тут надо пообещать, это же во всю жизнь связать себя можно. Он стоит и думает, что ж ответить. Я буду ее выслушивать, а слушаться буду Господа. Удачно ответил, да? Я говорю, хорошо. Приходишь ты с работы, усталый, голодный. Жена говорит, Витенька, иди кушать борщ горячий. А ты ее выслушал и дальше. Будешь слушать? Буду. Придешь домой, жена устала. Иди принеси ведро воды, Витя. Будешь слушать? Буду. Вас детки обсядут, заработаешься. Запашешься, как говорится, скажет Витя, да брось ты эту работу, собери деток, помолись, спой песню с ними, расскажи им что-нибудь. Будешь слушать жену? Да, послушаю. Так ты жену будешь слушать? Буду. Друзья, без покорности невозможно устроить нормальную христианскую жизнь и иметь нормальные христианские отношения ни в семье, ни в церкви. Вот, нельзя. Только это стоит в основании, не тем более в наших взаимоотношениях с Богом. Я прочитаю одну иллюстрацию из Ветхого Завета, вот, и на основании этой иллюстрации мы вместе с вами порассуждаем об этой теме. Книга Бытие, 16 глава, с 3 стиха прочитаем текст. Бытие, 16 глава. Для читающих Библию это знакомая история. «И взяла Сара жена Авраамова, служанку свою египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраама в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агаре, она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму: в обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьею между мною и между тобою. Авраам сказал Саре: вот служанка твоя в твоих руках, делай с нею, что тебе угодно. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И сказал ей: Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала: я бегу от лица Сары, госпожи моей. Ангел Господень сказал ей: возвратись к госпоже своей и покорись ей. И сказал ей ангел Господень: умножаю множу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества. И еще сказал ей ангел Господень: вот ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое». Вот такая история, трудная история была в жизни Авраама и Сары, в их семейной жизни. Кто был в этой истории больше виноват? Сара или Авраам? Вот я бы сестер спросил, кого бы они больше обвинили, Авраама или Сару? Авраам все-таки виноват, да? Понятно. Братья, а кто был виноват больше? Ну, конечно, Сара, да? Их только двое было, да? Если сестры говорят Авраам, значит, братья Сара виноваты. Ну, это так по жизни в основном бывает. Вот. Это то с Эдемского сада началось. Ничего нового нет. Вот. Все так оно старо в нашей жизни, знаете, вот как сама жизнь. И вот здесь тоже ничего нового как бы не произошло. Начала Сара, Авраам окончил, и вышел семейный скандал. Ну, спор такой, неприятность. Такая ситуация. Сара, служанка эта Агарь, презирает госпожу свою. Ну, такая небывалая вот картина, как так. Она раба, она слуга. Всю жизнь была покорная, слушала с полуслова свою госпожу, рядом годами с ней жила, вот где-то там, может, и воспиталась рядом вместе с Сарой. Почему? Потому что она, во-первых, моложе была Сары, а во-вторых, рабов у Авраама, рожденных в его доме, было только 318, только рабов одних, рожденных в его доме. То вероятность есть такая, что Агарь воспитывалась и здесь родилась в их доме. Вот, и стала ее служанкой. И вот она уже выросла, уже полноценная женщина, и вдруг она из послушной служанки, рабы, становится неузнаваемой. Она начинает, написано мы как, прочитали, стала презирать госпожу свою. От чего люди презирают других? По какой причине? Презирать – это значит, ну, не почитать, не уважать, унижать, пренебрегать, ну, не считаться, да, вот с человеком. Это значит пренебрегать человека. Вдруг, почему у Агари такое поменялось в ее жизни? Я вот смотрю на своих детей, так хорошенькие, миленькие, есть маленькие у меня. И все им кажется, такие родители у них, знаете, вот все знают, умные, сильные. Мой старший, когда ему 3 года было, сейчас ему уже 24, я ему рассказал историю про Самсона. Потом вышел на улицу, работали мы, я поднял, ну, камень по своей силе. Он посмотрел: ух, папа, ты как Самсон. Вот, сильный, да, папа? Ну, когда ему уже стало 20 лет, он так смотрит: ну что, папа, поборемся. Я уже не Самсон для него, да, все. Дети вырастают, у них что-то меняется, да? Меняется взгляд, понятие о родителях меняется. Вот что поменялось у Агари? Почему вдруг она взбунтовалась? Значит, у нее было превосходство в чем-то над госпожой. Обычно презирают других по какой-то причине. Когда имеют больше, богатые люди презирают бедных. Почему? Потому что они богатые. Люди способные очень часто унижают и презирают неспособных людей. И так махнул рукой: да, понятно, что ты там, то еще ты там говоришь что-то, или что-то еще в этом роде. То есть, когда они чувствуют какое-то превосходство над другим человеком, имеют то, что не имеют другие, и он начинает презрительно относиться к меньшим. Вот здесь Сара не имела детей, и вдруг Агарь зачала, у нее должен родиться ребенок. У женщин это особое соперничество, и в то время было. И она имела теперь превосходство. Сара бездетная, не способна деторождению, а у нее будет ребенок. У нее есть серьезный повод пренебрегать своей госпожою. Знаете, друзья, я заметил это и в своих детях заметил, я уже этот пример привел один. Вот вы вообще как относитесь к своим родителям? Вы их считаете умнее себя или нет? Умнее, да? Но это, наверное, я не знаю, все ли так считают? Те, кто уже постарше, может быть, да. А те, кому так вот 16-15 лет, вот, смотрят на своих родителей, я заметил, чаще всего, ну, как на каких-то уже отсталых от жизни. Ну, так уже смотрят, постарел, уже и движения у родителей какие-то замедленные. Вот, и вопрос задают, прежде чем ответить, он думает. Да что тут думать? Раз, и ответил. И тут и думать не надо, вот, все очень просто, да? И уже смотрят, ага, родители где-то ошибаются, не все знают. Мой в четвертом классе школьник по математике говорит: папа, реши пример мне. Ну, взял я тот пример. Смотрю, там А плюс Б, С, Д, там Y. Я покрутил, покрутил, взад, вперед тот пример. Говорю: не знаю. Он смотрит на меня: как не знаете? Ну, не знаю, говорю. Папа не знает. Пошел там, в восьмом классе учится школьник, он раз-раз ему решил, он смотрит: папа не знает. Отстал от жизни. Отстал от жизни. Отстали, да, родители? Не понимают. Я, чтобы выйти из положения, говорю: ладно, я отстал от жизни, я вам пример задам. Сколько будет 2 плюс 2 умножить на 2? Быстро отвечайте. Ну, я маленьких задам. Да. Моя отвечает: 8. Я говорю: двойки вам всем. 6, то правильно. Правильно, 6. Ну, я это искал выход с положения, а все равно пример не решил. И знаете, еще я что заметил? Вот такие вот берут мобилку в руку и все там знают. Какие кнопки нажимать, как туда войти и как оттуда выйти. Вот, я беру ее в очередной раз, не знаю, как войти. А если вошел, не знаю, как выйти. Да я ж тебе уже, папа, 10 раз объяснял. Отстал папа от жизни. Уже не понимает. Правда же они понимают, родители, а? Многие у вас родители тоже не разбираются в этих вещах. Знаете, поводов, ну, причин для того, чтобы унижать своих родителей у детей очень много. Много. А где-то и сами родители виноваты, да, себя каким-то поведением провоцируют. Вот, я и это не скидываю со счетов. Однажды на подростковом мы, ну так, опрос сделали. Напишите записки, как обзывают вас ваши родители. Не надо свое имя писать, просто напишите записки. Вот. И посыпались записки. Целый ворох. Мы как стали перечитывать, мы в ужас пришли. Каким только их там весь животный мир. Там и обувь, и все деревья. Вот. И чего там только нету вот в этих записках. Да? Это жалобы были, да, со стороны их молодых, это были настоящие жалобы. Почему родители вот так вот меня называют тем или иным деревом или еще чем-то? Вот. И я думаю, да, виноваты родители. А куда денешься? Это родители виноваты, что они вот так вот, ну, терпеть не могут, что ли, своих непокорных. Не потому, что они умные, а потому что они думают о себе, что они умные. И вы знаете, вот у Агари была серьезная причина иметь превосходство над своей госпожою и презирать ее. И вы знаете, вот результат этого какой? Она стала ее притеснять. Когда дети перестают покоряться родителям, что родители делают? Конечно, начинают теснить детей. Ну, теснить чем? Вопросами. Ты где была? Какая разница, ты где была? Ты с кем встречался или встречалась? Да и с кем? Нет, ты с кем? Скажи, как звать? А о чем вы говорили? Да обо всем. Нет, конкретно ты скажи, о чем вы говорили? Да надоели. Нет, ты скажи, а почему так долго? Ну и так далее. Вы знаете, да, какие вопросы задают родители? Массу вопросов задают. Теснят на каждом шагу. Как вы думаете, это хорошие родители, которые теснят своих детей, или плохие? Хорошие, да? Что всем нравятся такие родители? Я сомневаюсь в этом. Например, мне не нравилось это. Когда папа задавал такие вопросы. Где твой дневник? Я его... Да пацаны там забрали, в кусты кинули. Ну, идем в те кусты. Да я его в школе забыл. Идем в школу возьмем. Спрятал дома, с-под дивана вытащил. Ну, очередная порция. Не нравилось мне это. Лучше бы он не спрашивал, лучше бы он не знал всего этого, да? Вот, теснил и все с нас выжимал. Я думаю, откуда он все это знает? Догадывается и никак обмануть его не удастся. А знаете почему? Потому что родители сами были такими и прошли таким путем. И знают ходы и выходы. Как это делается, как дети умеют делать, как они умеют обманывать. И когда они обманывают, как у них начинают уши краснеть, как глаза начинают бегать, вот, и как там пальчики начинают барабанить. Вот, все видно, это все видно. Ребенок правду говорит или обманывает, а дети то и не догадываются. Друзья, я считаю очень хорошие те родители, которые теснят своих детей. Запрещают им ходить куда-то, с кем-то дружить, в позднее время домой приходить, встречаться с плохими друзьями. Это очень хорошие родители. Да, они надоедливые, но это самые лучшие родители, которые переживают обо всем за своих детей. Когда родители проверяют карманы своих детей, что там водится в тех карманах, в портфель залезут, посмотрят. Это очень хорошие родители. Мы жили по соседству с одной семьей, они ходили в регистрированное собрание. Ну и нам запрещали родители там, к соседям ходить на телевизор, еще куда-то. Мы понимали, что это плохо, это нельзя. Они говорят, ну что наши дети будут ходить там по соседям? Давай мы купим и будем тут контролировать, что они смотрят. Вот. И мы папе говорим: папа, а что вот у них, смотри, телевизор есть. Может быть, и мы там, ну что там, интересно. Да мы все не будем смотреть, только что разрешишь нам. Он говорит: вот, сынок, видишь, что там на крыше? Ну что? Вот, ну, антенна. Он то говорит, то роги. А все остальное там в доме. И вы знаете, друзья, вот я еще такой один момент заметил. Там старше погодок меня, на год старше. Смотрю, мама его куда-то собирает, мама Надя. Собирает, чистит его, выгладила там брючка ему, рубашечка. Ему 14 лет. Вот, а нам интересно, Гриша, а ты куда? А он: на свадьбу. Какую свадьбу? У нас тут нету свадьбы. Верующие. Ну, какую-то мирскую свадьбу. Пригласили его соседи, друзья. Мама чистит ему брючки и говорит: ты ж, сынок, смотри, пьяный домой не приходи. Вот такое благословение. А я в ужас. Думаю, не от того ли, что роги там. Друзья, это серьезно. Мы-то знали, что нельзя, хотя хотелось. Но когда родители ориентируют детей и правильно их ориентируют, и налево нельзя, и направо нельзя, только прямо. И то нельзя, и это нельзя. И так нельзя, и это нельзя. И в основном нельзя. И молодежь говорит: а что же можно? Что же можно тогда? И вот вы знаете, очень многие находят выход с этого положения. Какой выход нашла Агарь? Вот давайте мы посмотрим. Читаем. Сара стала притеснять ее, и она убежала. И она убежала. И вы знаете, друзья, я очень часто заметил вот это желание у детей убежать с родительского дома. Убежать. Куда-нибудь убежать. И некоторые дети даже так говорят: я убегу. И уже даже будучи взрослыми, все, я тут жить не буду, я убегу, я уйду. Это мой старший так говорил, 18 лет, 19 лет. Я уйду, все, я жить, а ну все, я уеду из этой церкви, все. А сейчас ему уже 24, я его из дому выгнать не могу. Поумнел немножко. Понял, что тут лучше, чем где-то. Знаете, родителям, конечно, надо пережить этот момент. Но очень хорошо, когда сами дети могут правильно понять свое положение, свое место и правильно, ну, правильно своего поведения, как вести себя с родителями. Знаете, друзья, послушание, как я уже сказал, это фундамент нашей жизни. Ну, кто-то думает так вот, ну, в молодости родители не разрешают, и туда, и сюда, и то, и другое, ну и нельзя, и очень много нельзя, и большинство нельзя, а хочется. И вот вырастают и с такой мечтой, с желанием, ну когда же я уже наконец-то обрету свободу, буду свободен от родителей, чтобы уже сам жил, по себе. Ну ладно, вот приму крещение, стану членом церкви, я уже тогда буду самостоятельным, все, тогда уже что-то мне вот легче будет, ну. Ходите вы в церковь. Какой вопрос вам задают, когда вы членом церкви становитесь? Слушаться будешь, да? Служителя, церковь, будешь слушаться? И что мы говорим? Буду. Мы мечтаем о свободе, а нас что делают? А нас вяжут. Вяжут обещанием, что ты должен слушаться. Друзья, это нормально или нет? Или в свободу, свобода это значит, я зашел и делаю, что мне нравится, что я хочу. Да нет, друзья мои, это не так. Ну хорошо, проходит время, а опять нам нужно подчиняться. Теперь уже и служителю, и братьям нужно подчиняться, и родителям. Ну сплошное подчинение. Ну все, выйду замуж, свобода тогда уже будет наконец-то. Вот под венцом. И служитель спрашивает и говорит, читает: жены во всем должны быть покорны своим мужьям. Обещаешь? Голову опускает, век свободы не видать. До конца жизни. И мы говорим, а что же тогда такое свобода? Да? Ну когда же придет это время, когда я буду делать, ну, что хочу, что мне нравится? Вы знаете, друзья, тот человек, который не понял, что вся жизнь наша на фундаменте послушания стоит, тому очень тяжело. Ему тяжело в церкви, ему тяжело старшим покоряться, а в семейной жизни тяжело друг другу покоряться. И такой путь, он обычно никогда не приносит человеку радости. Вот Агарь, смотрите, стала ее теснить, и какой выход она нашла с положения? Решила убежать. И смотрите, куда она убежала, читаем 7 стих. «И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру». Где ее нашел? В пустыне. Откуда она убежала? Убежала от господского дома, где есть хлеб, где есть вода, где есть все, крыша над головою. Там все есть. Живи, только покоряйся. Нет, я пойду своим путем. И пошла она. И, друзья, куда она пришла? В пустыню пришла. Вот куда приводит путь непокорности. Человек, когда идет этим путем, он практически лишается всего в своей жизни. Лишается всего. Он даже лишается вот такого элементарного в своей жизни, что имеют люди, которые привыкли покоряться, особенно покоряться Богу. Они лишаются Божьего благословения. Они лишаются благословения родительского, церковного благословения. Они лишаются благополучия и счастья в семейной жизни. Они практически лишаются всего. И это очень печально. Я, вы знаете, некоторых, ну, друзей, которые были здесь, с молодежью вместе, и вот спрашиваю об одном, а как он, где он? А мне говорят, а он бомжует. Как? У него же родители верующие. Да он же жил с нами, он в молодежи был. Да, вот сейчас он такой. В пустыню пришел. Друзья мои, этот путь всегда кончается тупиком. Вот давайте мы хотя бы вспомним притчу о блудном сыне. Ушел блудный сын. Ушел спокойно. Мы не находим в притче, чтобы он бунтовал. Цивилизованно, культурно. Папа, отдай, что должен. И я ушел. И он ушел. Он думал, что то богатство, которое накопил папа, оно ему хватит на всю жизнь. Нет, друзья мои, не хватит. Только на определенное время. Когда у тебя еще что-то сохранилось, какой-то страх Божий сохранился, это еще тебя будет удерживать. Но когда он все растранжирил, мы исход знаем этого бегства. Это тоже было бегство. Да, оно может быть культурное, но это был внутренний бунт против послушания. Если он бурный или если он спокойный, но суть одна и та же. И исход такой жизни, такого выбора в пути, друзья, это один и тот же. Она убежала, мы читаем, куда? В пустыню. И вот бегут наши блудные сыновья и дочеря. Бегут от кажущихся им трудностей в родительском доме. Бегут и заблуждаются в пустыне. Вот здесь мы читаем, вот что она заблудилась, потом она еще раз убежала. Там хлеба нет, там воды нет, там жить невозможно. И вы знаете, друзья, очень многие сегодня пришли в тупик своей жизни и говорят, а что мне делать? Немного младше нас один молодой человек, он родители у него верующие, отец пресвитером был. Ну, так вот жизнь проводил, плотскую, можно сказать. Папа ему машину купил, вот он все хвалился этой машиной. Ну, в те годы новая машина, вот это большое дело, большие деньги. ни у кого такого не было. Вот. Но обязательно в машине черные очки у него были. Вот, он ездил. И он думал, что он, ну, знаете, так вот, ну, первый фраер на деревне. Первый. Скажи только слово там на ушку или моргни, любая сестра за тобой пойдет. Ну, вот так вот он о себе думал. Вот. А его спрашиваем, когда ты читал Библию? Да уже дня три не читаю. Я думаю, что с него будет? Вот. Надумал он жениться. Предлагает сестре. Ну, нельзя сказать, что она самая лучшая, ну, такая неплохая сестра. Но она посмотрела на него, подумала. Вот, и говорит ему нет. Вот, нет. Как нет? Она мне нет сказала? Мне нет. Ну, кому-то ладно, а мне нет. Вы знаете, это его так задело, это его так оскорбило. Он, вы понимаете, эту машину, он в очках черных ездит, все у него есть. И вдруг тут она ему нет сказала. Да вы знаете, он до того обиделся. Я, говорит, отомщу ей. Ну, а как же ты отомстишь? На неверующей женюсь. Ну, понимаете, ну, помрачение разума. Ну, а как это иначе назовешь? Мы его убеждаем. Что ты делаешь? Вот мы тебе сейчас 5-10 примеров приведем. Какой конец такой жизни? Остановись, что ты делаешь? Нет, все, я... Ну, и вы знаете, вот мы знали ту девушку, с которой он там хотел, ну, вот, ну, помутнели глаза. Как говорят, ни вида, ни величия. Вот. Что высота, что ширина, ну, колобок. По-человечески даже, если смотреть, не на что смотреть. Вот я и отомщу. И он уже настолько неразборчивым сделался, ни в духовных вопросах, ни даже в чисто вот таких вот житейских вопросах. Что ты делаешь? Брось, оставь. Бесполезно, бесполезно. У меня будет нормально. А что вы меня пугаете? Что у меня будет как у того, другого, третьего? Да нет, у меня все будет хорошо. Да будет хуже, чем у них, ты понимаешь? Да не пугайте меня, ну и все. Отлучили мы его, женился он, ну и пошло так вот по жизни. Оставил эту, нашел другую, оставил другую, нашел третью, и пошло по жизни. А потом, что мне теперь делать? Что теперь тебе делать? Теперь кайся и милости у Бога проси, чтобы Бог душу твою спас. А причина этому какая, друзья? Непокорность, да? Своеволие. Он избрал свой путь. Видите ли, его оскорбили, его унизили. Так смирись, Бог же таким путем тебя ведет, чтобы ты смирился. Нет, не захотелось. И вот она убежала, оказалась в пустыне. Милость Божия к ней, потому что это был сын Авраама, Бог послал ангела своего. И вот он ее спрашивает, Агарь, служанка, откуда ты пришла и куда идешь? Откуда? Хотел бы я спросить сегодня тех, которые смотрят в мир и туда направили свой взор, а может быть, шаги уже свои направили. Еще, может быть, не видно, а в сердце уже где-то оно там такое направление приняло. Вопрос тебе такой, откуда ты идешь и куда ты идешь? Ты подумай, что ты оставляешь. Ты дом отца оставляешь, где избыток хлеба. И идешь туда, где ты потеряешься. Ты заблудишься в этой пустыне. Ненадолго хватит вот это твоего, что в тебе есть. И если только не милость Божия, не ангел будет над тобою, пропадешь ты там, умрешь ты там. Подумай об этом. Откуда? Ты лучшее оставляешь. А идешь к худшему. И вот она говорит, я бегу от лица Сары, госпожи своей. То есть тяжело ей стало. И тяжело ей стало от чего, друзья? Кто был причиной этому? Она сама. А почему ей до этого легко было? Потому что она понимала, что она должна покоряться. И она это делала, для нее это естественно было. Нельзя, нельзя, можно, да. Вот я... Она рабой себя считала. Но как только она возомнила себя госпожой и стала смотреть с презрением, ей стало очень плохо. Друзья мои, как только мы сходим с путей Божьих, сходим с вот этого фундамента послушания, обязательно у нас возникнут проблемы. У нас возникнут проблемы с младшими, у нас возникнут проблемы с старшими, у нас проблемы возникнут с сверстниками, с родителями, в церкви, с мужьями, с женами. Обязательно возникнут эти проблемы. Почему? Я сошел с пути покорности. Вот то, что случилось с Агарией. И вот вы знаете, что ей ангел говорит. Возвратись и покорись. Возвратись к госпоже своей и покорись. Он ей указывает на путь. Что теперь делать? Как исправлять это положение? И исправить его очень просто. Возвратись и покорись. Как вы думаете, друзья, это сложно или нет? Трудно это. Во-первых, возвратиться, и возвратиться нужно с повинной. А раз ты возвращаешься, значит, ты понимаешь, что ты виноват. Это значит признать свою вину и сказать, что причина тому, что я ушел, это я, это мое я, потому что оно очень значимое у меня. И потом покориться нужно. То есть для того, чтобы дальше было у тебя хорошо, ты должен встать на прежний путь, на путь послушания. Это послушание родителям, в церкви, это послушание Богу. Возвратись и покорись. Сколько сегодня таких беглецов в этом мире, о которых молятся родители, церковь. О них молятся, о вас молятся, братья и сестры. Почему? Потому что вы убежали. Вы убежали от послушания. В вашем сердце бунт против покорности. Это является причиной того, что вы в бегах, что вы сегодня в пустыне. Я вспоминаю нашу молодежь. Вместе принимали крещение с братом. Ну и прошло немного времени. Брат пошел по пути любви к миру. И так ушел, ушел потихоньку, связался с друзьями, с подругами. Они же везде есть. Что ищешь, то найдешь. А в сердце тоска, а в сердце печаль. По прошлой жизни, по прошлым друзьям, как-то мы проводили разбор, молодежный был в их доме. Вот, вызывает он меня, смотрит на меня. Витя, заходи. А он плачет. А он плачет. Заходи. А он плачет. Развернулся и ушел. И так ушел и ушел. Вы знаете, друзья, как трудно возвращаться. Чем дальше уходишь, тем дольше приходится возвращаться. И потом, сколько нужно сил, сколько нужно у Бога милости просить для того, чтобы тебе кто-то назад указал путь. А есть те, которые ушли и погибли, и больше не вернулись. Они больше никогда не вернулись. В отчий дом они не пришли. Не все блудные сыновья возвращаются в отчий дом. Далеко не все. Кто-то погибает на этих путях. И это самое печальное. Я, может быть, уже рассказывал, или вы слышали, в одной семье отец-служитель сидел в узах. Ходил на собрание, ходил сын, ушел, полюбил мир, связался с мирскими друзьями. Девушка у него там была. Ему говорили, возвратись. Да вот я еще немножко. Сейчас возвратись, ты опоздаешь. Вот папа придет, Сус, он скоро должен возвратиться, я его встречу. И все, я покаюсь, я приду в церковь, все, возвратись. И вы знаете, ехал он машиной, своей девушкой ехал, не вписался в поворот, перевернулся. Там вода была неглубокая, но достаточно, машина утонула. Утонула вместе с водителем. Она выскочила с машины, каким образом, непонятно. Вот эта мирская девушка. Его уже оттуда, когда вытащили, он просто утонул. И за тот миг, когда он там оказался, у него были белые виски. 24-летний молодой человек посидел за одно мгновение. Покаялся, не покаялся, Бог знает. Но он опоздал прийти в церковь. Он, ну, погиб или нет, я не знаю, Бог свидетель. Может быть, возопил в последний момент к Богу, и Бог простил его, но погиб. Погибла юность, погибла жизнь. Друзья мои, это итог. Человек заблудился. Он выбрал такой путь. Путь непокорности, путь противления. И такой путь, он всегда приводит в пустыню, где человек всего лишается в этой жизни. Лишается чистоты жизни. Лишается своих прекрасных, лучших, юных лет жизни, которые бы мог он посвятить служению Богу. Я напомню еще послание к римлянам, где мы читаем такое место, что неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Друзья, от чего зависят наши духовные победы? От чего зависит благополучный исход нашего пути веры? Оказывается, от простой истины, от нашего послушания Богу. Кому вы покоряетесь, тому вы и рабы. Друзья, это простая истина. То есть послушание, оно является фундаментом, как я уже сказал, нашей духовной жизни и в нашем служении Богу. Вот до тех пор, пока мы покоряемся Богу, мы Его рабы. Как только мы сошли с этих путей, все, мы потеряли Божье благословение. Мы становимся рабами своего «я» или рабами греха. Еще напомню одно место Священного Писания – оно записано в книге Иеремии, 3 главе. «Возвратитесь ко мне, и я исцелю вашу непокорность». Еще говорит Бог, «возвратитесь, мятежные дети, и я исцелю вашу непокорность». То есть непокорность – это мятеж. Это мятеж против Божьих установлений. Это мятеж против того, что Бог оставил в своем слове, тот порядок, который он учредил, непокорность – это восстание против Бога, против его установлений. Это болезнь. По какой причине первый человек был изгнан из рая? И каким первым был грех? Непокорность, непослушание Богу. Каким путем человек снова возвращается к Богу? Итак, покоритесь Богу, говорит Иаков. Оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. То есть Бог знает, что лучше для человека, он имеет право повелевать. И человеку нужно проявить покорность, это повеление выполнить. И вот только таким путем человек снова возвращается к Богу. И на этом пути стоя, и держась этого пути, он получает от Бога благословение. Итак, друзья мои, хотели бы вы исцелиться от этой болезни? Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Может быть, кто в нашем собрании желает получить это исцеление? Это будет освобождение от своего «я», от рабства греха, от любви к миру. Это будет новая жизнь, это будет начало служения Богу. Это лучший путь, путь Божьих благословений. Пусть Бог в этом поможет тем, которые еще не обратились к Нему. Мы помолимся Богу, преклоним наши колени. Аминь. Устоять в борьбе с волной.